Глава 7. Новый день начался с того, что меня разбудил вороний кар прямо над ухом. «Ну чего тебе не спится в такую рань, наглая ты птица?» Тут же кинул я в него подушкой. В ответ на что получил еще один возмущенный крик, отлетевшего с траектории подушки ворона. «Ученик, подойди ко мне, у нас гости!» Донесся знакомый голос учителя прямо из клюва ворона. Пришлось вставать и, позевывая, следовать за птицей, что привела меня в тот самый зал, где мы впервые встретились с архимагом. Кроу уже стоял там, с любопытством рассматривая бабочку, что попалась в его сети, точно так же, как и я совсем недавно. И вот эта самая бабочка, похоже, и была тем самым гостем. Сразу стало понятно, почему архимаг позвал меня, а не сам разобрался с неожиданным вторженцем. «Голова, вы в порядке?» — облегченным голосом молвила подвешенная в воздухе аловласая пигалица, что не слушала моих приказов. «Астрид», — приложил руку к лицу, — «я же приказал тебе ждать меня в городе. Зачем ты сюда полезла?» «Простите, но я не могла иначе. Моя обязанность — защищать вас. А вы пропали, не подавая никаких сигналов. Я решила попытаться вытащить вас, если вы еще живы». «Ох, ну чего я еще ожидал от тебя?» — тяжело вздохнул я. «Как хоть сбежала от Шея? Я ведь специально просил его проследить за тобой и удержать от идиотских поступков. Ты ведь должна понимать, что даже если бы со мной что-то случилось, ты бы все равно ничего не смогла сделать. Тягаться с архимагом явно вне рамок твоих возможностей. И никто бы не смог. Именно поэтому, даже если бы я не подал сигнал, вы бы просто продолжили мое дело, как ни в чем не бывало». «Шей тоже прибыл в город, как и основной боевой костяк гильдии. Просто я решила сперва разведать все сама, чтобы минимизировать риски». На это я уже не знал, что ответить. Меня окружают идиоты. Ну, правда, что они могли сделать против архимага? Только умереть. Впрочем, приятно, конечно, что меня так ценят. Да и что тут говорить? Я сам тот еще идиот. Ведь сам отправился к архимагу, зная, насколько велик риск. «Значит, это все же и вправду за тобой. Хорошо, что я не стал ее сразу выгонять. Да, выгонять», — погладил свою бороду старик. «Еще час назад мой сигнальный барьер сообщил, что к городу приближается отряд людей, среди которых два мага. Думал, что очередные просители. И сразу скажу, девчонку я обучать не буду. Талант у нее, конечно, есть, но вершин магии ей никогда не достичь. Не тот склад характера. И это уже не изменишь. А второго мага тоже. Пусть он и не проходил мое испытание, но это и не нужно. Парень тоже очень талантлив, но ему нужен совсем иной учитель. И я. Если он встретит подходящего учителя, из него получится великий маг. Но если нет, тут все будет зависеть лишь от него самого», — покачал головой архимаг, будто читая мои мысли. «Но вообще я удивлен. Обычный сирота смог сколотить целую организацию, даже весьма успешную. Впрочем, баловство — это все. Но люди за тобой тянутся. Это тоже своеобразный талант. И очень полезный талант. Увы, я, в отличие от моего учителя, подобным не обладал. Иначе кто знает, как могла бы сложиться моя жизнь. Но да неважно». «О чем это вы? Какая еще организация?» Сделал я недоуменный вид. «Даже не пытайся, мальчишка», — фыркнул старик, насмешливо посмотрев на меня. «Неужели ты думал, что я действительно об этом не узнаю? Если я не люблю общество людей, это не значит, что игнорирую происходящее снаружи. Я внимательно слежу за всеми значимыми событиями, особенно если они происходят не так далеко от башни. Про твою гильдию я уже слышал пару раз, но просто игнорировал, как бесполезную для меня. Но, взяв тебя в ученики, я, разумеется, узнал все о тебе. том числе, и проследил весь твой путь сюда, выйдя на гильдию. Но дальше запоставить факты было несложно. И ты же не думал, что у меня контракт с воронами просто для передачи сообщений используется. Они еще и неплохие шпионы. Никто не обращает внимания на воронов, что просто сидят на ветках деревьев. Я лишь чертыхнулся про себя, но в то же время восхитился своим учителем. Он меня уделал. «Простите, учитель, что не сказал обо всем сразу», — склонил я голову. «Ай!» — махнул он рукой. «Я бы разочаровался в тебе. Расскажи ты мне все просто так. Ты поступил очень правильно. Не стоит раскрывать все свои возможности никому, будь это твой самый близкий друг или учитель. Любой может предать и ударить в спину». От неожиданно нахлынувших неприятных воспоминаний я вздрогнул. «Вижу, что тебе знакомо это. Никогда не забывай это чувство». Его глаза наполнились пониманием. «Ну, а на сегодня ты свободен. Разберись со своими людьми, чтобы они не мешали тебе учиться. Я не хочу, чтобы ты отвлекался на другие дела. По крайней мере, пока не закончится самый интенсивный первый этап твоего обучения. Это займет минимум лет 5». Он махнул рукой, и Астрид упала на землю, больше не удерживаемая в ловушке. Сам же старик двинулся к коридору внутрь башни. И в этот момент контур двери за моей спиной заполнился уже знакомым мне туманом. «Спасибо, учитель», — вновь поклонился я, после чего обернулся и бросил девушке. «Идем, горе ты мое. Впрочем, я сам согласился тебя взять к себе. Так что тут некого винить». «Простите, глава», — встала она с пола и тут же глубоко поклонилась. «Я стану сильнее, обещаю, и больше не буду вам обузой». «Я в этом не сомневаюсь», — похлопал ее по плечу, после чего шагнул в этот своеобразный портал, тут же оказавшись прямо у входа в башню. Через пару секунд из портала появилась и Астрид. Мы выдвинулись к городу. Правда, дойти до него нам, видимо, было не суждено. На половине пути мы наткнулись на отряд, двигавшийся прямо к башне. Разумеется, это оказались Шей с Ренаром и остальными нашими. «Фауст!» — радостно воскликнул Шей, едва завидев меня, и побежал навстречу, а после крепко обнял меня. «Какой же ты идиот! Не мог, что ли, послание какое отправить? Мы же волновались!» «Кто еще тут идиот?» — фыркнул я, посмотрев ему в глаза. «Или это я решил, что отряд обычных людей и пара магов-недоучек что-то смогут сделать архимагу?» «Это... Может, ты и прав. Но другого выхода все равно не было. Мы должны были хотя бы попытаться. Без тебя гильдия уже не гильдия. Если был хотя бы минимальный шанс тебя спасти, мы были обязаны хотя бы попытаться это сделать». «Приятно такое слышать, что уж тут говорить». «Ладно, простите», — скрыл я свое нахлынувшее на мгновение смущение. «Я должен был попытаться раньше отправить вам послание, но как-то замаялся. Да и не думал, что вы всполошитесь так рано. Думаю, вы и так уже догадались. У меня получилось стать учеником архимага». Народ одновременно резко вздохнул от удивления. Похоже, такого они не ожидали. «Да, мне повезло. Я был бы полным идиотом, если бы не воспользовался предоставленным мне шансом. Поэтому мне придется задержаться тут на какое-то количество времени. Скорее всего, не маленькое. Поэтому, Шей, все управление гильдией на тебе». «Хорошо, я понимаю», — кивнул он. «Но, надеюсь, он хоть не запрет тебя в башне на все это время. Сможешь хоть какие-то весточки посылать? Боюсь, народ не поймет, если ты исчезнешь так надолго. Все, кто здесь сейчас, — это самые доверенные люди. Мы все понимаем, но есть ведь и иные. Те, кто присоединился к нам позже. Во многом авторитет гильдии держится на пауке. Если он исчезнет...» «Не исчезнет», — усмехнувшись, покачал я головой. «Именно поэтому у паука и нет лица. Никто, кроме самых доверенных людей, не знает, кто он такой. Так и должно оставаться. У пауков 8 глаз и 8 лап. Мы все и есть паук». «Понимаю. И все же...» «Я найду способ общения. Как минимум, получать отчеты и передавать сообщения точно должно получиться. Этого должно быть достаточно». «Хорошо, пусть будет так», — — лишь кивнул Шей, смирившись с моим решением. «Тогда я оставлю связного в Кроуфорде. Да и в целом стоит ускорить формирование нашей сети в этом городе. Благо, для этого у нас уже все есть». «Да, пусть так и будет», — хлопнул его по плечу, после чего повернулся к Ренару. «Прости, но, похоже, все наши эксперименты придется отложить». «Может, оно и к лучшему. Живее буду», — улыбнулся он своей привычной наглой улыбкой. «И не волнуйся ты так. Я найду способ стать сильнее. Тем более не забывай, что ты договорился с Седым. Как только мы подготовим пути отхода в столице, я отправлюсь к нему. И уж будь уверен, я сделаю все так, чтобы он сам мечтал сделать меня своим наследником. Так что у нас все равно бы не получилось долго изучать магию вместе. Ну а уже там, в столице, у меня будет куда больше возможностей заполучить необходимые знания». «Я в тебе не сомневаюсь», — лишь понимающе кивнул ему в ответ. «Я тоже постараюсь передавать вам то, что сам узнаю от архимага. Астрид, тебя это тоже касается. Тебе нужно будет учиться, чтобы стать сильнее. Пока будем работать с тем, что есть. Увы, теория не лучший учитель, поэтому еще давно был проработан план. Я хотел найти какого-нибудь погрязшего в долгах мага, чтобы вынудить его потренировать меня. Но, видимо, теперь ученицей будешь выступать ты. Впрочем, это будет не прямо сейчас, пока мы в поисках кандидата. Но, думаю, это лишь вопрос времени, и не волнуйся. Я помню о своем обещании. Именно поэтому мы все и становимся сильнее. Придет время, и я исполню обещанное». «Спасибо, глава», — склонилась девушка. «Я не подведу вас». Когда девушка распрямилась, я заметил в ее глазах горящий фанатичный огонь. Уверен, она не отступится. Ну а потом, обсудив основные моменты планов дальнейшего развития нашей гильдии, я вернулся в башню. Магия не будет ждать. Ярчайшая вспышка осветила один из тренировочных залов в башне архимага Кроу. Сам архимаг тоже находился в этой комнате и недовольно щурился. Вот только далеко не он был виновником произошедшего. «Как? Как, скажи мне на милость, у тебя вместо плетения обычного светлячка, что должен был равномерно осветить комнату, получилось это миниатюрное солнце?» — прокричал старик в сердцах. «Я ведь тебе все показал, и ты даже повторил точь-в-точь!» «Ну...» — смущенно потер я затылок. «Просто мне показалось, что можно попытаться уменьшить плетение, и я удалил казавшуюся бесполезной часть. Кто ж знал, что при замыкании тех линий получится такой эффект? Вся мана, вместо того, чтобы выдаваться постепенно на протяжении пары часов, выплеснулась за раз. Но ведь неплохо получилось, правда? Таким заклинанием можно ослепить противника, а затем уже добить его, пока он ничего не понял». «Ну, так-то оно так. Плетение и правда перспективное. Надо только слегка доработать, чтобы направить поток света на врага», — задумался старик, потирая бороду, но резко очнулся. «Паршивец! Ты что, отвлечь меня вздумал? Я сейчас учу тебя базовым плетением, а не изобретению новых. О, боги! За что вы послали мне такого безумного ученика? Что не урок, то новый эксперимент. Нет, я тоже люблю изучать магию, но и меру уже нужно знать. Сперва выучи теорию, просчитай на бумаге возможный эффект от твоего изменения, и лишь затем пробуй. Обычные ученики из Академии Вон вообще боятся даже один элемент не так сплести, считая изобретение предков непогрешимым идеалом, а ты...» «А я иду дальше. Вы же сами говорили, что архимагом может стать лишь тот, кто никогда не останавливается на месте и всегда идет вперед. Или все не так?» — усмехнулся я. «Так-то да», — вновь задумался он, но тут же понял, что вновь попался в мою уловку. «Опять? Паршивец! Смотри у меня, допрыгаешься! Отправлю тебя в качестве наказания вместо Ундины полы мыть». «А для этого тоже есть свое плетение?» Тут же заинтересовался я. «Боги и демоны! И чего я ожидал? Будь на твоем месте кто-то другой, то от него уже давно и кусочка не осталось бы. Давно бы разнесло на куски взрывом от неудачно сработавшего изменения плетения. Но ты, гад, этакий, каким-то образом чувствуешь, какие элементы трогать нельзя, какие можно и попытаться изменить. Далеко не всегда эффект положительный, но и не такой плохой, как мог бы быть. Уж не знаю, удача у тебя такая, интуиция, или так выражается твоя гениальность, но факт есть факт. Ты прирожденный маг. И тем жальче мне будет потерять тебя, когда эксперимент все же окажется неудачным. Уж поверь, подобные опыты далеко ни одного мага уже сгубили. Так что, Фауст, если не знаешь, спроси меня, понимаешь? Задай вопрос. И лишь потом действуй. Ну или изучи теорию до конца, а лишь потом действуй. Договорились? Ну, я постараюсь. Просто, ну, любопытно же, что получится. Смутился я, сам отлично понимая свою проблему. Постараюсь сдерживать себя. Теорию я, конечно, тоже люблю, но без практики никак не могу. Без практики не можешь, говоришь? Задумавшись о чем-то, оценивающим взглядом посмотрел на меня архимаг. И, надо сказать, взгляд этот мне совершенно не понравился. Было в нем что-то такое, не предвещающее ничего хорошего. Теория — это тоже хорошо, — сглотнул я слюну. Будет тебе практика. Уж будь уверен. Столько практики, что надолго хватит. Резко направился он из комнаты. Учитель! Стойте, учитель! Рванул я вслед за ним. Этот его взгляд я уже отлично узнал. У меня самого бывает точно такое же, когда я уже что-то решил и хочу исполнить. Вот только окружающие в этот момент почему-то старались держаться от меня подальше. И ладно люди, которые меня давно знают, но эти духи стараются исчезнуть из поля моего зрения. Так что я поспешил вслед за учителем. Нужно попытаться его остановить, пока не поздно. Но ожидаемо у меня не вышло. И последствия моих поступков вскоре настигли меня.